Глава 6. Ночью, вернее, под утро, Егора поднял сильный шум. Взглянув на часы в рубке, Егор смачно выругался. По планетарному времени 5:00 утра. Природа звуков выяснилась быстро. Вернулся с вылета сосед. Шум издавало устройство подачи корабля в ангар. Выйдя из ангара, Егор пару минут понаблюдал за процессом. Соседский ангар был открыт. Устройство подачи представляло собой огромного, но достаточно компактного робота, управляемого человеком в кабине на его груди. Робот двигался по рельсам и, удерживая на захватах корабль соседа, въехал в ангар. Активировались стационарные захваты в ангаре. Корабль зафиксировали. Робот подачи выехал из ангара и укатил по своим делам, а сосед подошел к Егору и поздоровался. «Привет, ты новенький?» – протянул Егору руку сосед, молодой парень примерно 20 лет. «Вчера прибыл. Шахтер Рантый 170-й теперь твой?» «Ну, ангар и шахтер мои. Меня зовут Анвар, будем соседями». «Егор, ты когда хочешь отправляться на добычу? Первый раз?» «Сегодня». Егор пожал плечами и согласился. «Первый. Мандражируешь?» «Вроде не особо». «Я мандражировал не слабо», — улыбнулся Анвар. «Уже 800-й вылет. Привык. А и ты привыкнешь». «Да я спокоен». «И правильно. Вмажешь для смелости. Вопрос можно было истолковать однозначно». «А чё у тебя?» Егор вдруг понял, что именно вмазать ему не хватало последнее время. «Планетарка». Анвар улыбнулся в ответ на поднятые в удивлении брови Егора и пояснил. «Чистый медицинский спирт на 50% с водой уже имеет название планетарка. Как жестоко. Нормаль, будешь?» «Пошли». В ангаре Анвара царил такой же бардак, как и у Егора. «Я прилетел, как и ты, 2,5 месяца назад», — рассказал Анвар, пока они шли в корабль. «Сразу взял фарта, он посовременней шахтера. Объем грузового триума у тебя 380, у меня почти 500. Двигуны по силе равны. Особой разницы нет, но фарт уже не серповидный. Сейчас мудрить с простыми шахтерскими кораблями никто не хочет. Прямоугольный корпус, двигатель, слоты под модули. Минимум затрат на строительство, но по расходам он такой же, как и шахтер. Да я в курсе». «Одно и то же, но шахтеров выпускали больше 20 лет назад, и он был принят в государственных корпорациях. Отсюда более жесткий усиленный корпус, подбор двигателя. Мощности у нас равны, единственно фарт выигрывает в объеме трюма, но он пожиже. А так для работы в империи, где космос достаточно безопасный, нормальный аппарат». Анвар, пока говорил, сотворил планетарку, бросил в нее ломтики местного аналога лимона и сейчас стоял, взбалтывал эту смесь. Сколько за него отдал? Фарт Егору тоже понравился, но он пока особо не разбирался в конструкциях и кораблях, поэтому мог судить только по внешнему образу корабля. 18. Наверное, не стоит больше мучить планетарку. Молодой шахтер разлил жидкость по пластмассовым кружкам. «Давай за знакомство и соседство. Будем держаться друг друга», — предложил тост Анвар. «Хорошо», — кивнул Егор, и они выпили. Отвыкшему Егору обожгло горло, но луженая глотка выдержала. 150 грамм уверенно пролетели по знакомому маршруту. «Будешь еще?» — спросил знакомый. «Или сходим позавтракаем?» «Позавтракаем». Планетарка пришлась по вкусу, но ожидался массированный приход, и можно было замерзнуть или оглохнуть прямо тут, в корабле Анвара. А этого позволить себе Егор не мог. У него сегодня запланирован вылет в космос на первую добычу. «Это тебе, на удачу и дорожку!» Анвар закрыл пробкой пластиковую бутылку и сунул ее в руки Егора. «Пошли!» Через минуту выбрались из ангара. Егор поставил бутылку у двери самого ангара. Топать в бар с бутылкой самопального бухла в дешевой пластиковой упаковке было как-то не солидно, по его мнению. Сосед уверил, что ее тут никто не возьмет, и они отправились в ближайшую забегаловку, но мозги уже работали в слегка опьяненном режиме. Возникли сомнения в сохранности. «Анвар», — поинтересовался Егор. «Да, ее точно не выпьют, а потом не нассут в бутылку-то». На вопрос Егора Анвар не ответил, но на его лице появились круглые от удивления глаза, такие в народе называют «по 7 копеек». Егору вид соседа сказал о многом. Тут о таких вариантах даже не слышали. Можно было быть спокойным, бутылка останется на месте и целая. Вот что значит ушедшая далеко вперед в научном и культурном плане цивилизация. В местном кафе народа не было, выбрали столик, сели, заказали завтрак. Анвар заказал 2 бокала какого-то спиртного. «Ты скажи мне, Анвар», — обратился к шахтеру Егор, — «я тут новичок, вообще не понимаю ничего. Как жизнь, какие заработки, перспективы?» «Особо рассказывать нечего. Принесли сначала напиток, поэтому они выпили сначала по полбокала сладкого вина, Егору оно не понравилось». Анвар подумал и продолжил. «Цены на руду низкие. Куб, кредит. Сам смотри. Я беру 497 кубов. Причем простой рексит. Он везде, найти его легко. Прилетел, просканировал, вижу, объем астероида нормальный. Подхожу вплотную, это 3-4 километра. Включаю свои 2 лазера, дальше еще проще. За сутки лазерами и захватами заполняю трюм. Пока гружусь и добываю, в трюме куски перетираются в порошок. Мельница стоит у каждого по умолчанию. Все, 490 кредитов в кармане. Прыгаю на перерабатывающую станцию корпорации, сдаю. Получаю деньги и тут же заправляю бак топливом. Минус 40 кредитов в среднем, можно не заправлять. Бак у меня на 200 кредитов. 5 ходок, без проблем. Сутки минус, вот считаю, ухожу на месяц, 12 китов, аренда бокса, продукты, износ оборудования, осталось 8. Так обычно, год отпахал, 100 тысяч кредитов, вся арифметика. У меня еще кредит банку. Минусуй. Анвар выпил остатки вина и занялся своим завтраком. Теперь смотри, следующий по рангу корабль, на который стоит сесть, это метра. 3000 в среднем, но 4 лазера. Захват мощнее, проще сказать, это тот же фарт или шахтер, но все вдвойне или не намного больше. Считай. Хотя что тут считать-то? Усмехнулся Анвар. Отработал на нем год, 200-250 китов в кармане, но... Что? Стоит это метра от миллиона до полутора, то есть надо на фарте пахать 10-15 лет, врубаешься? Помни, еще нужны базы данных для работы на нем. Это тоже еще 1,5 миллиона. Учеба, но это уже как сам захочешь. То есть 13 лет, но может 20 при везении и экономности. Продолжай. Перед Егором возникла голая правда его перспектив. Взял ты, наконец, метру. Ты середняк-шахтер. Следующий уровень — корабль класса Матрона. Тоже шахтерская линейка кораблей. Анвар восторженно улыбнулся. Егор понял, что это предел мечтаний шахтера, в частности Анвара. Тот продолжил. 5000 кубов триум, 20 лазеров, это 10 твоих шахтеров. Годовой доход 800 тысяч, миллион кредитов. Аппарат стоит 5-6 миллионов. 20 лет работы на метре. База стоит в среднем 3 миллиона. Ты шахтер-крупняк. «Нормально», — простодушно сказал Егор. «Конечно», — саркастически покивал головой Анвар. «Помни, что ты 15 лет отработал на своем древнем шахтере, 20 лет своей жизни отдал метре. Тебе 50 или 60 лет. Все, что ты заработал в этом корабле. Ты работаешь еще 10 лет, зарабатываешь еще на одну Матрону. Тебе 70. Ты напрочь выработанный старик, хотя продолжительность жизни за сотню лет — это норма. Развалина». «Жизнь ты не видел, потому что ты всю жизнь прожил в поле астероидов. Ты специалист, у тебя есть деньги. Ты отдал в аренду один или оба своих корабля, спустился на планету, купил домик, землю, рассказываешь внукам сказки на ночь. Ты всего добился, жизнь твоя завершается. Это самый лучший расклад, но так бывает, к сожалению, редко. Но бывает, обычно не так». «А как?» «Ты собрал деньги на метру. Пролетело 15-20 лет. Тебе не повезло. Твою метру заперли в астероидном поясе пираты. Нету метры, нет 15 лет твоей жизни. Еще нужны варианты и способы, каким образом ты потерял корабль или деньги. Поверь, их очень много». «Верю», — согласился Егор. «Даже если тебе повезло и ты накопил на Матрону, то, как правило, люди бросают шахтерский бизнес и идут отдыхать. К этому времени человек уже старый, ничего не хочет», — завершил рассказ Анвар. «А почему ты тогда здесь?» Я работал простым клерком в шахтерской корпорации. Там еще хуже. Зарплата, чтобы ты не отдал концы. Ну, радостного тоже немного. Тут хотя бы есть шанс, небольшой, но есть, что ты купишь бунгало, будешь рассказывать сказки внукам. Выучишь своих детей, пристроишь на нормальные места. Там это в разы сложнее, тут опаснее. Там безопасно, но шанса почти нет. Понятно. Знаешь, я мечтал стать шахтером. Накопил денег на нейросеть, поставил импланты, дотянул до уровня, когда можно получить этот статус. Это было самое сложное. Данные у меня средние, поэтому выправил показатели за счет дорогущей нейросети. 69 тысяч. Имплантный интеллект, потом второй. Получил 120, уровень, с которого можно получить статус шахтера. Это пилот и производственник. За импы отдал 20, еще 15 за базы. У меня в среднем второй, третий ранги. Это уже хорошо. Считай 100 тысяч кредитов. 20 корабли, модули. Отобью эти деньги за пару лет, дальше только в плюс. Мне всего 24, родителей нет, погибли. Продал дом, это кредиты на нейросети и импланты. Получил заем в банке, это база знаний и корабль. Работаю, доволен, надеюсь. Да, мне еще повезло, у меня нет ни сестер, ни братьев. Я был одним ребенком в семье. Обычно собирают кредиты с родни, ставят нейросеть, вытягивают имплантами уровень хотя бы одному ребенку в семье. Дальше он работает. На эти деньги живет вся родня. На планете заработать или выдвинуться почти невозможно, особенно если у тебя данные простые, средние. Анвар задумался и объяснил. У меня был интеллект всего 87, после постановки сети прыгнул к 104. Далее имплант на 12 единиц, следом еще один. Третий поставил на память. Сейчас у меня в интеллекте 130 с лишним. Базы идут трудновато, но идут. У нас ведь все бонусы и техника рассчитаны на знания. Учил базы сам. Если учиться в учебном заведении, то это еще деньги, которых уже почти не было. Трудно, непривычно, тяжело, но освоил. Пока минимум, но все равно уже не просто шахтер. Можешь пояснить? Отчего нет? Анвар теперь выглядел уже не таким веселым. Смотри, к примеру, база навигации. У меня второй ранг. Что получаю? Все просто. Могу сам обслужить и настроить двигатели, навигационные модули. Результат снижения расхода топлива. Это в общем. Если есть еще и управление малым кораблем, и техобслуживание малого корабля, то вообще хорошо. С другой стороны, есть и знакомые, друзья, грамотные техники, но можно попросить один раз, второй. Настроят и отладят двигатель, помогут в обслуживании корабля, но это пару раз. Дальше уже надо платить, просить, уже у самого язык не повернется. Стоит прилично. 1000 кредитов, а это 2 рейса на станцию переработки. Выучил потихоньку. Первый ранг навигации за 3 часа чистого времени, а ведь еще работа, ушло 3 суток. Потом второй за 30 часов чистого времени. С работы ушло почти 2 недели. Сейчас учу третий. Это 11 дней. Думаю, что через месяц закончу, получу ранг. У меня всего 10 баз. Все стоят денег, и чем выше ранг, тем сложнее и объемнее база. Конечно, она уже гораздо дороже. Есть деньги, покупаю еще. Но пока и то, что у меня есть, еще на год учебы. Анвар улыбнулся. Все это поможет. Каждая база приносит знания, но есть и другие варианты. Больше экономить и больше зарабатывать. В ответ на вопросительно поднятые брови Егора Анвар пояснил. Шахтеры сбиваются в небольшие компании, объединяются. Легко. 3 добывают, 1 вывозит. Экономия времени и сил, заработок выше. В серьезных объединениях еще выше специализации и заработки, но туда берут только при определенных освоенных базах. Понятно. Так что труд шахтера не такой легкий, можно заработать, но нужны серьезные вложения по деньгам и личное желание учиться. Анвар улыбнулся. За годы упорной учебы и труда можно чего-то добиться, но не так и много. Мне кажется, все честно. Пожал плечами Егор. Ты затратил массу усилий, добился, что ты сидишь здесь и имеешь вполне приличный заработок. Согласен, но мы здесь на самом дне. Я так понял, дно здесь гораздо выше, чем дно на планете. «Это так, но стать кем-то выше тебе не дадут никогда», — улыбнулся Анвар. «Весь рынок руды, концентратов и, соответственно, полуфабрикатов и изделий в руках государственных и коммерческих корпораций. Все доходы поделены на сотни лет вперед. Чтобы выбиться в люди, нужны титанические усилия». «Да это как везде». Егор решил, что пора заканчивать демагогию и отправляться в свой первый шахтерский вылет. «Я сегодня хочу попробовать первый раз слетать в астероидные пояса. У меня денег только на топливо». «Все один в один, как у меня было 8 рейсов назад», — Анвар улыбнулся. «Что же, удачи!» «Куда посоветуешь?» «Диспетчер тебе на вылете скинет сводку, сам прикинешь. Координаты астероидных поясов, скорее всего, уже в твоем Искине. Выбери что-то среднее по количеству народа». «Ну да», — Егор встал, пожал руку Анвару на прощание и отправился в свой ангар. По дороге к своему ангару Егор первый раз осмотрелся. Станция представляла собой огромный, поделенный на отсеки производственно-жилой комплекс. Отсек С, в котором находился Егор, был целиком отдан шахтерам. По правую и левую руки стояли стены с дверями ангаров. Бесконечное число. По левой руке малые ангары, такого же типа, как и у него. По правую шли, как было написано на указателе, средние ангары. В таком можно было поместить корабль класса метра. Народу по дороге встретилось очень мало. Егор решил, что большинство находится в космосе. Искусственная гравитация создавала иллюзию, что ты находишься на планете. Других отличий от планеты Егор тоже не нашел. Ангар Егора считался удобным. 117-й, близко от пристани, так называлась система доков и шлюзов, откуда велся сброс кораблей в космос. Егор открыл ангар и, еще раз проверив состояние корабля, решил заказать подачу своего шахтера в док. Вышел через свою нейросеть в стационную сеть и связался с диспетчерской службой. «Да, кто это?» Кого-то Егор, видимо, разбудил, и голос был недовольным. «Гарри это», — назвал свой позывной Егор. «Мля, ангар какой?» Егора не поняли. «117-й, сектор С, шахтер. Подать шлюз, заправить, я на вылет». «Короче, дружок, я тебя проведу 117-м С. Это будет твоим позывным, усек?» «Но...» «Никаких «но». Ты слабон, подчиняйся местным порядкам. Наличный позывной еще не заработал». Диспетчер отключился. Егор пожал плечами, он так и не понял, заявку у него приняли или нет, брала злость. «Входящий вызов», — сообщил неожиданно Искин. «Давай». «117С», — женский голос. «Сейчас столкну фарты и заберу тебя, это по дороге». «А вы где?» «Рядом, в 511 ставлю, минут 5, открывай пока ангар, чтобы время сохранить». «Хорошо, спасибо». Егор закрыл люк, сел в пилотское кресло, дал команду на открытие двери ангара. Дальше события полетели со сказочной быстротой. Примчалось устройство подачи, взяло корабль в захваты. Лада спросила разрешения на снятие стационарных захватов на полу и потолке ангара, на которых фиксировался шахтер. Егор разрешение дал. Робот вытянул корабль из ангара. Лада его закрыла и сгенерировала новый код доступа. «Какой у вас у молодежи в ангарах свинарник?» — раздался вдруг уже знакомый голос из управляющей будки на груди подающего робота. Говорил оператор через стационную связь с помощью своей нейросети. Отличное качество звука, как будто женщина стояла всего в метре от Егора. «Вчера только арендовал». «В курсе. Заправку полную?» «Да». «Потом в шлюз». «У меня там 2 контейнера, зацепить бы». «Хорошо, зацепим. Все это на ходу. Топливо уже подаю. Контейнеры где?» 11-й общественный склад. Номера 98-35-81 и 34-99-76. Вмешался в разговор Искин. «Принято. Женщина уже говорила с кем-то другим, потом опять вернулась к Егору. Конты уже подают. Зацепим перед шлюзом. С тебя за топливо 1340». «Бачок у тебя модифицированный», — тут же пояснила повышенный объем топлива оператор. 10 кредов по 2 сконтов, полтинник за подачу, итого 1400». «Принимай 500, остальные запиши на мой счет в обычный кредит». Егор сбросил деньги со своего счета на счет оператора. 900 кредита Неогена на тебе». «Принял». Робот уже стоял перед дверями шлюза, подъехал погрузчик с двумя контейнерами на прицепе, оператор зацепил еще двумя манипуляторами контейнеры и приставил их к захватам. Искин мгновенно активировал захваты, и четыре манипулятора намертво притянули контейнера к корпусу. Это было усовершенствование шахтера. Контейнеры сидели на верхних и нижних частях серпа корабля. Между ними сопла двигателя. Над ними четыре маневровых небольших двигателя. Больше воткнуть контейнеры было практически некуда. Два контейнера по 60 кубометров давали дополнительно еще 120 кубометров объема под груз. Всего шахтер Егора мог взять 500 кубов руды. В любом случае это больше, чем фарт анвара. Робот подачи вкатился в небольшой ангар. «Становись на свои гравики, я убираю лапы». «Уже!» Лада запустила реактор двигателя и подала напряжение на 2 гравитона, модули, удерживающие шахтера в вертикальном состоянии в условиях гравитации. Оператор подключила к разговору диспетчера. «Толик, 117-й С в шлюзе, закрывай». «117-й С герметизирован, к вылету готов», — сразу доложила Лада. «Через 30 секунд, отключая воздух, сразу открою шлюз». «Принято». Выход в станцию, куда укатил робот подачи, уже был закрыт. Гудели насосы, откачивающие воздух. «Открываю. Пакет выхода на точку прыжка сбросил. Протокол сводка на последние 20 часов тоже. На выход 7 секунд». «Принято». Распахнулся шлюз. Перед Егором возник вид космоса. Лада уже начала выходить из шлюза на маневровых двигателях и запустила корабельную навигацию. Через 5 секунд шахтер висел в 10 метрах от станции, начал уходить от нее по переданному диспетчером маршруту. 117-й пошел по маршруту, все системы в норме. «Все, желаю удачи, 117-й!» Диспетчер отключился. Потянулось время выхода на расстояние в 200 километров от станции. Ближе этой зоны уходить в прыжок было запрещено. Диспетчер давал маршрут в сектор, откуда корабли разлетались по своим собственным маршрутам. Через минуту Егор на своем шахтере уже вошел в сектор. Лада шла на главном двигателе. «Егор, какие будут приказания?» «Подожди, смотрю сводку. Хотелось бы поближе, но чтобы и народу было поменьше». «Так как особых приоритетов нет, можно в 9-й астероидный пояс. Этот пояс и координаты зафиксированы как наиболее частые пункты прыжков бывшего владельца корабля», — доложила Лада. «Там по сводке всего 8 кораблей шахтеров. Самое меньшее количество в секторе, который разрабатывает неоген». «Согласен. По большому счету Егору было все равно, куда лететь». «До выхода на прыжковую скорость 2 минуты», — доложила Лада. «В прыжковом режиме 40 минут. Через 42 минуты будем в зоне 9-го астероидного пояса». «Принято». Егор понял, что 40 с лишним минут делать будет особо нечего. «Я, пожалуй, освежу свои знания по навигации и добыче. Соблюдать мой покой. Только в случае непредвиденных обстоятельств беспокоить». «Принято». А Лада смолкла. Егор первый раз по-серьезному занялся своей нейросетью, до этого как-то до нее не доходили руки. Первым делом он погрузился в транс, вернее, его подобие. Подробно изучил все сведения по управлению и настройке индивидуальной нейросети «Шахтер 4М». Под таким названием числилось у него его «Шахтер 5 МПЕ». Следовало понять, за что он отвалил такие деньги и что получил в итоге. Основное различие было только в этих 29%, добавляемых к его интеллекту, и 12% к мощности нейросети. Это относительно шахтера 4М. Что это значило, Егор не понял. Нейросети у него до этого не было. Сравнивать было не с чем. Поэтому он занялся интерфейсом. Сначала убрал все настройки по умолчанию. Потом начал перебирать все предлагаемые вариации. «Шахтер 5 МПЕ» оказался вдруг достаточно приятным в управлении. Обычные опции, время, даты и прочие выстроились в небольшую колонку. При обращении мысленного внимания на каждую надпись приходила поясняющая мысль. Дальше больше. Егор быстро обучился переходить между разделами, а их было пока не так и много. Это были базы знаний по конкретным предметам. Дальше шла настройка телефонной связи, защищенного выхода в сеть корпорации «Неоген» в общепланетарную сеть «Инфосеть». Более расширенными были сеть «Империя», а затем сеть «Содружества». Егор в эти все сети заходить не стал, но настройку произвел. Далее он прошел по сохраненным адресам и торговых площадок на станции и планете. Пока эти отделы у него были пустые, он при первом же возвращении на станцию решил по ним пройтись. Активирована опция мысли-связь. Искин Лада просит контакта. Пришло сообщение. «Разрешаю. Через 20 минут выходим из прыжка», — доложил Искин. «Хорошо, Лада. Я так понимаю, мы можем общаться мысленно?» «Да, твоя нейросеть это позволяет». «Как это делается?» «Создаются колебания в коротком диапазоне. Я их слышу через свои анализаторы состояния корабля и их систем. Возможен переход на ручное управление, мысленное». «Вот это да!» Последняя фраза не несет смысловой нагрузки. «Забудь. Егор теперь четко понял, в чем отличие «Шахтера-5». «Что еще возможно?» Задал вопрос он сам себе и тут же сообразил. Он мог в реальном времени видеть окружающий космос с помощью сканера корабля, в пределах разрешающей возможности сканера. Мощность нейросети позволяла тут же оптимизировать электронные изображения в зрительные. Егор попробовал обратиться к промышленному сканеру. Там тоже все получилось. Модули были послушны. Хотя он пока не мог просканировать пространство или астероид. Они находились в прыжке. Свои возможности Егор уже осознал. Можно было спокойно, занимаясь своими делами, к примеру, читать книгу, а в это время по умолчанию сканировать окружающее пространство бортовым сканером Юты и одновременно заниматься сканом астероидов пробой 8. Мощности нейросети это позволяли. Понятно стало, почему на эту нейросеть стоял нижний порог по интеллекту. Теперь же Егор осознал, что реальный интеллект у него поднялся. Это было видно по скорости, с какой он успевал прорабатывать знания из базы по шахтерскому делу. Да, теперь понятно, почему местные считают изобретение нейросети одним из главных своих достижений, мысленно согласился Егор. Обалденная эффективность. 2 минуты до выхода из прыжкового состояния», — доложила Лада. «Все, я пока завершаю самостоятельную работу», — решил Егор. «Посмотрим, что у нас тут. Лада, сбрось мне данные неогена по разведке 9-го астероидного пояса». «У меня общий блок. Концентрация руд по поясам и подобные информационные блоки». «Это и надо». Егор остановился. Чувство, что он может все, улетучилось, как и охватившая его эйфория. Нейросеть стояла пока в режиме «новичок» и автоматически сработал ограничитель на прием больших объемов информации, что-то в виде негативной эмоции, но на внутреннем мысленном уровне. Красавица! До Егора быстро дошло, что произошло, и он восхитился. Вот эта вещь! Теперь Егор был еще довольней, что отдал очень немаленькие деньги за эту нейросеть. Покупка была крайне выгодной. «Егор, твоя нейросеть блокирует передачу затребованного тобой пакета информации». «Я уже в курсе. Запусти ее через второй вспомогательный Искин. Нужны диаграммы в привязке к местности. Запусти сканер Юту. Маршрут установи вдоль пояса астероидов. Направление, противоположное нахождению 8 шахтеров из сводки диспетчера». «Принято. Выполняю». «Постоянный скан пробы 8 на максимальную глубину?» «До 40 километров». «Пока достаточно». «Скорость?» 418 метров в секунду, 70% от возможной». «Окей, 2 часа такого движения», — решил Егор. «Это 3000 километров вдоль края астероидного пояса». «Подтверждаю. Данные сканера, данные промышленного сканера, всю информацию, которую соберем, сведем в карту с привязкой к астероидному поясу. Совместим свои и данные неогена. Посмотрим, что получится». «Принято. Выполняю». «Контроль окружающего пространства на предмет пиратов и других неизвестных кораблей». «Принято». «Я займусь пока своими делами. Соблюдай мой покой». Егор решил продолжить изучение нейросети и обдумывание знаний, которые у него имелись по общей геологии, космической геологии и вообще по этой отрасли. Ушел в транс. Первым делом занялся геологией вообще и геологией астероидных поясов в частности. Увеличенный за счет нейросети интеллект и повышенная расчетная мощность дала Егору удивительные результаты. Геология, геология астероидных полей, современное производство, теорию строения Вселенной он изучил до первого ранга за 2,5 часа. В среднем на одну базу знаний первого ранга уходило по 30 минут. Можно было себя поздравить. В этих дисциплинах он получил уровень новичка, первый ранг. Он уже был сведущ в данных вопросах. Системы знаний и обучения оказались простые. Закачивалась база в нейросети, но это ни о чем не говорило. Главным и важным было именно осмысление и продумывание информации. Без этого база оставалась лежать пустым грузом в нейросети пользователя. Кроме того, помимо осмысления, в некоторых дисциплинах требовалось овладеть практическими навыками. Чтобы не проходить проверки, в это время в базе Искина или нейросети создавался протокол действия пилота. Совершались практические действия. Разворот корабля в ручном режиме для пилота, выработка астероида для шахтера. Этот протокол предоставлялся в виде доказательства на базу в корпорации, и на основании его человек получал квалификацию. Далее в силу вступала система бонусов. Так шахтер получал плюс к деньгам за проделанный или сданный ресурс в виде 0,2% за каждый изученный и подтвержденный ранг. Это стимулировало обучение. Кроме того, имелась и другая система бонусов. Каждая последующая сдача руды добавляла 0,01% к сумме за сданный груз. Далее сдача руды давала 0,01% и сдача рудного концентрата уже 0,02% за каждую сдачу. Имелась куча условий и оговорок, но система работала. Условия и оговорки были разные, как и системы бонусов. Имели системы бонуса и за аренду ангара, полета без аварии, за помощь в опасной ситуации. Проще было назвать, за что не существовало бонусов. В целом же Егору все было ясно и понятно. Все инструкции и акты по бонусам и прочему ему передали на Искин в виде пакета информации. Следовало просто это осмыслить и начать пользоваться этими знаниями в повседневной жизни. Закончив с первым рангом по четырем дисциплинам, Егор прикинул возможности осмысления информации за второй ранг. Вот тут было новое открытие. По объему информации и знаний, каждый следующий ранг превосходил предыдущий в среднем в 10 раз. Получалось, что второй ранг Егору требовалось изучать и осмысливать порядка 300 минут, 5 часов, третий 50. Стало понятно, что бонусы за обучение так просто не даются, но Егора это не смутило. Торопиться пока ему было некуда. Была еще одна особенность, тоже связанная с объемами баз знаний и рангами. Боевые и практические дисциплины и их ранги отличались по общему объему с теоретическими, техническими и специализированными. Разница в объемах баз знаний были колоссальные, тоже не меньше, чем в 10 раз. Егор увидел, что, к примеру, сканер первого ранга и промышленность первого ранга разнятся по объему информации в 15,5 раз. Это было объяснимо. Специальный сканер, как и все практические боевые дисциплины, работала по принципу «нажми на кнопку, получишь результат». Промышленность давала знания по производствам, переработкам, современным технологиям. Тут требовалось работать головой гораздо больше, да и само понимание принципов было достаточно сложным. «Сбор данных закончен, произвожу анализ», — доложилась Лада. «Продолжаем движение в указанном режиме, собираем новый пакет данных», — отдал команду Егор. «В это время перерабатывай уже собранный пакет». «Принято». «Сколько времени уйдет на анализ уже собранного пакета?» 2 часа примерно». «Отлично». Егор, чтобы использовать время эффективно, теперь занялся еще 4 базами — навигация, пилотирование малых космических кораблей, промышленные лазеры и сканирование пространства. Пролетело еще 2 часа. Названные дисциплины были изучены до первого ранга. В этих дисциплинах требовалось владение определенными практическими навыками. Навигация требовала для принятия первого ранга совершить прыжок в практическом применении на минимально возможное расстояние прыжка – 200 километров. Прыжок на меньшее расстояние был теоретически невозможен. Максимально это расстояние ограничивалось только двигателем и топливом. Практически навигация первого ранга засчитывалась, если пилот совершал прыжок на минимальное расстояние и выполнял максимально быстрое торможение до полной остановки. Все это должно было быть сделано под протокол. Егор, имея фактически 2 Искина, вел протокол постоянно. Так что мог просто выделить необходимые куски из памяти Искина и предоставить их как доказательство владения практическим навыком. Обдумав ситуацию, он так и решил поступать в будущем, поставив Ладе задачу выискивать в общем объеме информации такие куски и сохранять их. После этого он мог издать квалификационной комиссии и получить требуемый ему ранг. Дальше он обдумал весьма интересный аспект, который удалось вычленить из знаний по геологии, строению современной Вселенной и промышленности. Выяснилось, что Вселенная состоит из 98% газа и всего 2% различных металлов и их смесей. В промышленности как раз использовался практический аспект этого постулата. Из газов водорода и гелия, самых распространенных во Вселенной элементов, делалось топливо для кораблей. Объемы добываемого газа были огромны. Происходило удорожание его в 2 раза при производстве, потом опять двойное удорожание при оптовых продажах. Еще одна двойная наценка при рознице и при этом 1400 кредитов за 1 полную заправку Егора. 40 кредитов в сутки при работе в полную мощь реактора, двигателя его шахтера. Колоссальный объем энергии за совсем небольшие деньги. Топливо производилось огромными количествами государственными корпорациями, а современный двигатель космического корабля совмещал в себе сам двигатель и реактор для выработки энергии. Это были главные аспекты и условия современных технологий Содружества. Огромные объемы энергии, если мысленно выбросить из цепочки очень дешевую технологию выработки из газов топлива, получались из самых распространенных во Вселенной элементов. Это и была база для производства и развития цивилизации. Имея огромные объемы энергии, цивилизация создала на этом технологии. Егора интересовало шахтерское дело и геология, поэтому он заострил свое внимание на этой теме. Получалась простая система. Добывалось шахтерами и корпорациями из космоса все, что было возможно. Астероиды, обломки разрушенных планет, все, что можно было собрать. Из этого выделялись все металлы. Соотношение было разным, но имело в среднем пропорцию 98% к 2. Таким образом, из 100 кубов самого распространенного астероида получалось 2 тонны концентрата смеси металлов, используемого в промышленности. Соотношение очень невысокое, так как плотность смеси выделенных металлов была в разы выше плотности астероидной породы. Тут не обошлось без проблем. Корпорации, получив такую технологию, взялись в первую очередь разрабатывать само собой планеты, на которых жили. Это вызвало экологические проблемы. Огромные выбросы энергии быстро превратили первые планеты, на которых это было сделано, в непригодные для жизни людей булыжники. Возникли многочисленные общественные движения и организации, выступающие против разработки планет. Победили люди. Разработка планет была запрещена повсеместно. Все производства вывели в космос. Вторым этапом было запрещение разработки лун. Считалось, что это ведет к нарушению гравитационных и других тонких связей между планетами и к разрушению устойчивости звездной системы. Катаклизмы хотелось избежать, поэтому была принята конвенция о запрещении разработки планет и их спутников. Этот последний акт завершил все споры и разногласия. Разработка планеты и их лун признавалась преступлением против человечества и цивилизации, а остались только астероидные пояса, обломки погибших планет, лун и другие небесные тела, не подпадающих под этот юридический акт.